Умные евреи с их серьезными организациями выдвигают взвешенные, отнюдь не экстремистские программы возрождения Израиля. Ничего плохого поэтому в сионизме как таковом нет. Это национальное еврейское движение, поставившее себе цель воссоздание иудейского государства. Но эту нормальную идею затаскали талмудисты, которая составляет экстремистское крыло сионизма. Не терять разума – вот чему учит нас Святое Писание. Примечание. Недавно сообщили газеты, что Папа Римский решил в 2000 году, год 200-летия со дня рождения Иисуса Христа, на горе Сион, принести покаяние за грехи христианской церкви, особенно за ее притеснение евреев. Факт глубоко символичный. И надо понять главное – изоляционизм евреев. Им нельзя ассимилироваться. Не для этого их Бог рассеял среди наций физического мира. Они несут в себе духовный ген человечества, который должен вместе с арийской основой формировать внутренний облик физических народов. Иофет без Сима остался бы бесплодным. Интуитивно это понял Достоевский. Приписывать изоляционизм и государство в государстве евреев одним лишь гонением и чувству самосохранения недостаточно. Сильнейшие цивилизации в мире не достигали половины 40 веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно желание самосохранения, а некая идея, движущая и влекущая нечто такое мировое и глубокое, о чем человечество еще не в силах произнести своего последнего слова. Именно надо видеть глубокую духовную основу в жизни исторических народов. А разве об украинцах нельзя так сказать? Вдумайтесь, чтобы жить 800 лет и столько раз терять свою территорию, политическую независимость, государственность, законы, даже во многом язык и веру, как было последние 300 лет, терять и всякий раз возвращать потерянное, гореть да не сгорать, опять восстанавливать и язык, и законы, и государство. Нет, чтобы уметь это делать, нужно быть необычным, великим народом, о котором человечество еще не в силах произнести своего последнего слова. Сим уходит в собственный шатер. Теперь жители будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. Библия. Свершив предначертанное Богом, осуществив свою миссию в шатрах Иофетовых, куда он вошел 1000 лет назад, Сим возвращается в собственный шатер. Это происходит в славянских землях, особенно в Украине и России. Израильское государство как бы абсорбирует своих сынов, всасывает их в себя. Тысячи и тысячи евреев ежегодно устремляются на свою историческую родину. Поток этот будет расти, и он касается отнюдь не США, Англии, Франции, Германии. Оттуда уезжают немногие. Он касается в первую очередь тех стран, где началась еврейская инфильтрация в организме физического мира, стран бывшей Скифии. В Библии есть несколько страниц, посвященных возвращению евреев в свои Палестины. Причем это подано как мировое событие, в котором завязаны прежде всего славяне, Рош, и особенно Россия и Украина, Мешех и Фувал. Речь идет о книге пророка Иезекииля, главах 38 и 39. Смею утверждать, что это исключительное по своей информативности место Библии никто не понял, ни евреи, смотри хотя бы еврейскую энциклопедию, ни христианские библеисты, смотри хотя бы библейскую энциклопедию. Здесь описан финал многотысячной иудейской миссии. Финал просто замечательный. Вернутся домой сыны Израиля и создадут процветающее государство. И все они будут жить безопасно, наконец-то. Будут жить беззаботно, беспечно, без стен, без запоров и дверей. Но случайно ли эта глава о возрождении Израиля начинается с обращения к славянству Рош и особенно к русской Мешех и украинской Фувал нациям? «Сын человеческий, обрати лице твое к Гогу в земле Магог, скифов, князю Роша».